Первый фамильяр схватил уже веревку, чтобы скорее привязать лодку обеих женщин к своей. У последних, видевших себя во власти тех самых фамильяров, которые в ту ужасную ночь тащили Энрику в Санта-Мадре, невольно вырвался крик ужаса. Этот крик дошел до Жозе и вызвал на его лице улыбку удовольствия, потому что он увидел, что сыщики завладели обеими женщинами. В ту самую минуту, как первый фамильяр хотел бросить веревку на нос лодки, другой сыщик старался приблизиться к ней и этим привел в ужас несчастную Энрику. В это мгновение что-то прожужжало в воздухе и промелькнуло около фамильяров. Старые Непардо и Энрика только что видели сыщиков в их лодке, как вдруг они провалились и исчезли с удивленных глаз обеих женщин. Точно их поразила молния. Только лодка фамильяров сильно закачалась, и слышно было падение двух тяжелых тел на дно. После этого третья лодка приблизилась к лодке фамильяров. Сидевшие в ней два испанца в коротких куртках молча сняли с убитых сыщиков арканы летучей петли и оставили лодку с ее немыми хозяевами на произвол воды. Молча привязали они веревку к концу лодки, в которой сидели испуганные женщины, ничего не понимавшие, что происходило вокруг них, и стали грести ловко и почти без шума, оставаясь вдали от берега и направляясь к мосту. Они остановились под главной его аркой и пристали к лестнице, по которой удобно было выйти на берег в таком месте, где было безопаснее и многолюднее, чем на Прадо-Вермудец. Когда обе женщины достигли благополучно берега, они благодарили Пресвятую Богородицу, но потом, все еще гонимые страхом, побежали по улицам города. Лодка с их двумя молчаливыми спасителями исчезла в темноте. Между тем Жозе с хорошо выбранного им места у Прадо-Вермудец смотрел с беспокойством на реку и каждую минуту ожидал лодки фамильяров с Энрикой, так как он уже давно слыхал ее крик. Вдруг он увидел тихо приближавшуюся к берегу лодку без людей, предоставленную игре волн. Жозе подошел ближе к ней и, видя, что она не пустая, хотел удержать ее. Он приблизился к самому краю берега и увидел по цвету лодки, что это была та самая, в которой оба фамильяра отправились на остров. Они, надеюсь, не были так неосторожны, чтобы, приставши к берегу, не привязать лодку, — проговорил про себя удивленный Жозе. Он нагнулся и с кошачьей ловкостью схватил конец лодки, чтобы, притянув к себе, посмотреть, что там находилось, и потом отправиться на остров за неосторожными сыщиками. На бледном лице его вдруг отразился ужас. Волосы стали у него дыбом, когда он увидел лежавших на дне лодки двух мертвых фамильяров. «Черт возьми!» — проговорил он, выпрямляясь и отталкивая лодку снова в воду. «У женщин хватило мужества и силы, чтобы уничтожить этих двух подлецов, заплативших смертью за свою беспечность». Они ускользнут от меня, если я не успею напасть на них врасплох, когда они будут причаливать к берегу. Между тем, как Жозе бежал вдоль Прадо-Вермудец и жадными взорами всматривался в реку, прислушиваясь к малейшему шуму, в Санта-Мадре начинался уже обыкновенный праздник святого Франциска. Мы просим по этому случаю нашего благосклонного читателя отправиться вместе с нами на улицу Фобурго, оставив до крайности озлобленного Жозе искать свою добычу, между тем, как Энрика со старой Непардо давно уже достигли улиц Мадрида. Внутри монастырского сада Санта-Мадре стоит совсем в стороне, Большая высокая беседка, почти такая же старая, как великолепный дворец Инквизиции, стоящий на заднем плане.